Глава 6. Воскресший ангел. В тот день, точнее в ночь, в Чернобыле 145 случилось два знаменательных и важных события, для жителей города, оставшиеся незамеченными. Плому и же с ним вернулись в город, мрачные, злые и немного озверевшие. Без долгих разговоров мэр отправил их по домам и дал по неделе выходных. Кстати, в ту же ночь, впервые за прошедший месяц, ожил микрофон на столе. Чтобы его найти, нужно было знать, где в этом столе находится микрофон, и еще знать, что та неприметная пимпочка на самом деле микрофон и есть. Микрофон, соединяющий кабинет мэра с этажом, занимаемым Франкенштейном. Работу над оружием он не закончил, но порадовал успешным созданием прототипа, который, к сожалению, заискрился и оплавился сразу после первого выстрела. Ученый просил пару дней выходных. Велец счел, что парень имеет на это право. К тому же, он считал, что оказавшись в городе, ученый прежде всего начнет развлекаться в местных ночных клубах, то есть парень хорошо отдохнет и, соответственно, будет лучше работать. Поэтому он позвонил охране и приказал ввести нужный код, дабы Франкенштейн мог выйти наружу. Еще он приказал откомандировать временно, конечно же, телохранителя для ученого на выбор кеши. Второе событие явилось посреди ночи. «Босс!» — нарк нервно облизнул губы и повел плечами, будто пиджак был ему тесноват. «Гости. Трое. Странные ребята. Говорят, что вы их ждете. По рекомендации Супермена... Нет, Бэтмена... Черт!» «Спауна, может быть?» — подсказал мэр. «Во, точно! Спилна!» — так они и сказали. «Приглашай!» Велес выпрямился в кресле. «Только не вздумайте наставлять на них стволы и не хамить. Кажется, я догадываюсь, кто такие эти ребята». «Будет сделано». Нарк выскользнул прочь. Уже через несколько минут дверь кабинета отворилась, и внутрь вошли три совершенно замечательных человека с милыми глазами матерых убийц. Даже идиоту было ясно, что двое из них конвоируют третьего. Третьим был среднего роста и веса мрачный тип в спортивном костюме. Хищно озираясь по сторонам, он покорно шел туда, куда его подталкивали сопровождающие. Парня буквально вдавили в одно из неудобных кресел для гостей. Сопровождающие встали рядом с ним. Один, видимо старший, посмотрел в лицо мэра. «Велес?» — спросил он и улыбнулся. «Как вы догадались?» — изумился Велес, демонстративно окинув взглядом ярко освещенный кабинет. «Тут так много народу! А вы буквально сходу определили, где я!» Против ожидания конвоир не смутился и не разозлился. «Вовсе нет!» Парень улыбнулся еще шире. «Ты стал старше, но так и не повзрослел, Велес», — сказал конвоир. И впервые за много лет на лице Велеса появилось не наигранное, а самое настоящее удивление, близкое к шоку. «Мы знакомы?» Велес теперь более внимательно изучал фигуры конвоиров. Молчавший ничем не выделялся. Средний рост, вес, незапоминающееся лицо, тусклый взгляд. Слишком крепкая фигура, единственная хорошо заметная примета. Очень крепкие пальцы и запястья, но это обычно ускользает от взгляда непосвященных в таинство всяческих боевых искусств, изящно и зрелищного мордобития. Второй отличался тем же самым. В толпе оба пропадут как духи, просто растворятся в ней. Несомненно, он имел дело с ангелами. Учитывая важность мероприятия, он и ожидал прибытия именно ангелов. Непревзойденные убийцы современного мира и бойцы экстракласса, числу коих он сам когда-то принадлежал. Это было очень давно. «Ромка?» – неуверенно проговорил Велес. Парень ответил улыбкой. И Велес подскочил в кресле. «Ромка, сукин сын! Я же думал, ты сдох давно!» Пару раз я был к этому близок. Ромка хмыкнув и широким шагом двинулся к Велесу. Тот ловким прыжком вылетел из-за стола и заключил в объятия своего старого, давно похороненного друга. «Бля, Велес, хорош, задушишь! Рассказывай!» Отпустив Ромку, Велес метнулся к столу и извлек из шкафчика бутылку водки. «Садись, хряпнем за твое чудесное воскрешение!» «А как же...» Ангел смерти Ромка кивком указал на второго ангела и мрачную личность приговоренную. то есть выбранную Велесом для героического задания. А, сейчас. Велес сунул руку в один из ящиков стола, пошарил там. Где ж ты, блин? А, вот. Он резко выпрямился и очень быстро распрямил руку. Другой ничего бы и не увидел. А вот второй, ангел, змеей метнулся и изловил из воздуха летевший точно в него маленький серый шарик. Бросить обратно он его не успел. Шарик лопнул. Ничего особенного не произошло. Только ангел и будущий подвый убивец разных вдупель пьяных честных депутатов, воткнувшись лицами в стол, видимо, лишились сознания. Не боись, Ромыч, действует только на метр и всего одну секунду. Нас не зацепит, сказал Велес товарищу, нисколько не удивленному его не шибко воспитанной выходкой. Он только смотрел с осуждением во взгляде и качал головой. Садись, выпьем с тобой. Ты по-прежнему необыкновенно вежлив и так чутко относишься к незнакомым тебе людям? Конечно, даже немного оскорбился Велес. Ведь я же их не убил. Я просто поражен, Леха. Ты ни капли не изменился. Рома подвинул ближайший стул поближе к рабочему столу мэра и сел, сокрушенно качая головой. 9 лет прошло. Ты уже совсем не юноша, а ведешь себя все так же, будто я тебя только вчера видел. Стараюсь не поддаться старческому маразму и неумолимому течению времени, что так невоспитанно нагло стремится состарить нас и сделать хрупкими, закостенелыми и довольно мрачными личностями. Кстати, нам, Роман, стоило бы подумать над этим, если, конечно, уровень интеллекта позволяет вам думать такие длинные мысли. Роман ничуть не обиделся. Наоборот, он громко рассмеялся и хлопнул мэра по плечу, в тот момент разлившего огненную воду по рюмкам. «Все так же портишь нервные клетки каждому, кто тебе на рожу не приглянулся. Теперь, к сожалению, каждому и вообще и в принципе». Велес изобразил тяжкий вздох и, не удержавшись, широко улыбнулся. «Я, знаешь ли, все же изменился за эти годы. Теперь мне просто нравится выводить людей из себя. Кстати, иногда это полезно для дела». «Ну, не знаю. А закусить чем не найдешь?» — спросил Роман, беря рюмочку. «Сейчас, секунду». Велес взял трубку и нажал кнопку на телефоне, связываясь с комнатой охраны. Открыл рот, чтобы выдать ценные указания, и слегка позеленел от ярости. Из динамика доносился сочный богатырский храп. «Да ладно!» — похохатывая махнул рукой Роман. «Забудь! Я сейчас отойду, бошки им поотрываю и сразу вернусь. Подождешь? Леха, осади!» Роман поднял рюмку одними пальцами, поболтал из стороны в сторону. «Ты своих обормотов пока кончать будешь, пухло прокиснет. Ничего, я быстро». Велес даже поднялся на ноги и почти пошел к выходу. «В честь встречи, прости юродивых», — хохотнув в конце фразы, рек ангел Рома. «Только ради тебя», — Велес плюхнулся на место и цапнул со стола свою рюмку. «За встречу, брат, за встречу». Они стукнулись краями рюмок и выпили. Не поморщился от замечательно отвратительного вкуса водки ни тот, ни другой. Зато выражения лиц были немного разными. Велес блаженно улыбался и смотрел счастливым взглядом на старого друга, который, как он был уверен, 9 лет, давно мертв, зачищен организацией. Роман удивленно пялился на тару, даже недоверчиво понюхивая ее. «Ни хрена не понимаю. Водка же!» Он стрельнул взглядом в довольное лицо Велеса и стал изучать бутылку. «Обычная водка. А на вкус? Я хрен знает, что за вкус такой. Но приятно, правда?» Велес отобрал бутылку у товарища и налил по новой. «Лиза сделала. Точнее, водку-то завод». Он глянул на этикетку. «Хрюп, урюп. В общем, хохлядский завод какой-то сделал. Но метод очистки — Лизин». «Я, пожалуй, воздержусь от повторения». Роман решительно отодвинул рюмку, но удивленный взгляд ответил довольно просто. «Знаю я, каким бизнесом ты рулишь последние пару лет. Мне здоровье дороже. Давай лучше, пошли кого-то из своих. Пусть принесут нам сивухи обычной». «Что?» — Велес даже задохнулся от возмущения. «Сивухи? Да ты когда-нибудь видел, чтобы я такое дерьмо пил?» «Видел». «Да?» — Велес удивился. Кажется, даже по-настоящему. «Ну, тогда ладно». Только-то это зря. Я ее уже год потребляю, да и пацаны мои тоже иногда. Все стерильно и безопасно. Год, говоришь? Роман, хмыкнув, перекрестился. А давай, выпью. Худшим чудовищем, чем есть, не стану. А сдохнуть так тупо, надеюсь, ты мне не позволишь. Велес улыбнулся и кивнул. Роман взялся за рюмку, не заметив, что поспешным своим кивком Велес не просто выразил согласие с ним, а постарался спрятать тень уныния, набежавшую на его, в общем-то, красивое лицо. Некоторое время старые друзья сидели молча. Странно, но оба испытывали какое-то необъяснимое неудобство, будто не два лучших друга встретились, а двое знакомых, бывшие в не очень-то и хороших отношениях, волею судеб, были вынуждены сесть за один стол и изображать начисто отсутствующую радость. Оба ощущали себя неуютно, и каждый чувствовал себя виноватым за это. И у обоих для этого были веские причины. У Велеса сия причина появилась лишь сейчас. Он кое-что понял, осознал, увидев, кто сопровождает смертника, назначенного организацией орудием в своих финансовых разборках. Два ангела для сопровождения наемного убийцы, а организация наверняка обещала заплатить ему и немало. Слишком много и слишком расточительно. К тому же небезопасно для организации и просто странно. Один ангел мог перебить бригаду крабовых беретов, а тут сразу два. Для перевозки опасного бандита до места совершения преступления. Данный бандит опасен, да, но не для ангела организации. Разум Велеса вычислил все, что должно было произойти дальше с этой троицей, еще до того, как Роман поздоровался с ним. И Велес не мог ничего тут сделать. Он даже рассказать не имел права. Сценаристка его собственная жизнь. У Романа также имелись причины чувствовать себя неуютно. «Почему ты меня не нашел раньше?» Немного не шибко радостно спросил Велес. «Ты ведь знал, где я. Знал, что я до сих пор себя виню в твоей смерти. А ты, блин, живой. Почему, Ромка?» «Зря винишь. Хрена ты мог сделать?» Скривившись всем лицом, сказал Роман. «Я мог отомстить», — мрачно отвечал Велес. «Мог положить Шмидта, эту суку и всех, кто с ним. Я же знал, кто отдал приказ зачистить тебя. Но я...» Не хотел всю жизнь копаться в дерьме для организации, чтобы боссы могли составить свои руки чистыми. Я хотел подняться выше. Так высоко, чтобы ни одна падла не могла отдать приказ зачистить меня. Теперь ты высоко поднялся. Роман продолжил с ноткой зависти в голосе. Насколько я знаю, ты единственный из ангелов, кто сумел так высоко забраться. И единственный, кто дожил до своего возраста. «Конечно, не считая тебя», — проговорил Велес без тени улыбки на лице. Роман грустно ухмыльнулся другу и молча кивнул. «Знаешь, Велес, я до сих пор не пойму, почему меня тогда не зачистили. Ты наливай. Я уйти тогда сумел. Завалил двоих. А меня отпустили. А потом, знаешь, в доме я прятался. Сознание как раз потерял. Плечо прострелили, суки. Очнулся. А в комнате мужик седой сидит, курит». Велес опрокинул содержимое рюмки в рот и закашлялся. Новые интересные факты заставили его разум работать с новой силой. Седой мужик, не иначе сам араб, не просто так сохранил в целости шкуру ангела Ромы, и тем более не по доброте душевной. «Это знаешь, кто был Велес? Араб! Этот долбанный старикан оказался наикрутейшим перцем из самых верхов организации. Он помог мне. Не понимаю, почему и зачем, но думаю, когда-нибудь узнаю». «Араб хороший мужик, Ром», — не слишком убедительно произнес Велес, потрепав друга по плечу. «Иногда старика тянет на добрые дела». «Ты слышал о нем?» — немного удивился ангел, взирая на друга с трепетом благоговейного восхищения. Сие действо заставило уже Велеса шокированно вылупиться на друга. Впрочем, он быстро успокоился, сообразив, что это для него араб опостылевший шеф, а от рожи Коева уже тошнит. А для простого убийцы, Коева однажды даже решили зачистить ради подстраховки, араб – личность из ряда приближенных к Господу мать его Богу. «Араб рулит почти всеми боссами по РФ. Я перед ним отчитываюсь лично, браток». «А, так ты его не просто знаешь?» — Роман восхищенно кивнул. Он твой непосредственный начальник. Ага, папа, бля. Велес поморщился так, словно лимон сжевал в резком темпе, в кожуре и без сахара. Не любил он, когда приходилось вспоминать, что он пока еще так и не достиг своей главной цели, несмотря на все прошедшие годы. Что все еще есть люди, которые могут отдать приказ зачистить Велеса, и которым ему все еще приходится служить. Велес. Начал было Роман и умолк, крепко стиснув челюсти. «Ну, что ты хотел сказать, брат?» Велес толкнул Ромку в плечо и добродушно улыбнулся. «Говори, я не огорчусь в твою сторону. Я тебе, брат, еще должен». «Ни хрена ты мне не должен!» Неожиданно резко произнес Роман, практически рявкнул и схватился за бутылку. Рывками налил в рюмки водки, попутно облив стол. Ухнул бутылкой прямо перед носом господина мэра, у коего глаза на лоб полезли. «Роман, ангел организации, проще говоря, убийца, работающий только на боссов организации и только по их приказу, живущий толь уже только до тех пор, пока желают большие боссы, всегда славился двумя великолепными качествами. Он был удивительно спокойным человеком. Однажды в него, в упор, разрядили автоматный рожок. Одна пуля разнесла плечо, другая нарисовала кровавую розу на ляжке, а Ромка не испугался, не завизжал от страха и боли, у него даже лицо не дрогнуло. Ромка, вежливый, спокойный человек, вел себя в тот миг геройски, потому как из оружия у него был только нож. Автоматчика он зарезал и вынес оттуда одного молодого, неопытного ангела, убийцу проходящего, что называется, практику, и словившего в том долбанном подвале 4 сраные пули. И при этом он даже матом не ругался, пока шел, хотя иногда не выдерживал и кривил от боли губы. Велес тогда от боли громко стонал, матерился, ничего не мог с собой поделать. А Ромка шел, молча делал свое дело. Вот это и было его второе качество, высоко ценимое организацией. Роман, вцепившись в какое-то дело, обязательно доводил его до конца, за что и заимел одно замечательное и им не шибко любимое прозвище, для простоты произношения со временем сжавшееся в более короткое слово. «Велес, Леха, браток!» Роман виновато смотрел в глаза Велеса. «Ты извини, что не искал тебя, не встретился, не сказал, что живой». «Да ладно!» Велес отмахнулся. «Блин, я уж подумал, что ты что-то серьезное сказать хочешь. Живой бродяга, и на том спасибо». «Подожди, я объясню». Велес тут же открыл рот и Ромка резко махнул рукой и строго глядя в лицо друга. Велес будто наяву увидел ту же ситуацию, только много лет назад. Он совсем молодой, на взводе от предстоящего мероприятия со смертоубийством и страшно злой ангел Роман, пользующийся среди других ангелов дурной славой. Роман, конечно, старший. На щегла Леху смотрит презрительно. Разговаривает с ним только невнятным матерным шипением сквозь зубы и вот таким же жестом призывает к молчанию. А когда жест не понимается, в полном молчании наносится невидимый глазу удар в область загривка, и щегол Леха, вынужденно умолкнув, теряется в пространстве. Теперь тот самый невидимый удар Велес не просто заметит, но и легко сломает сию невидимую руку, а если будет желание, то и оторвет. Несложный, в принципе, прием, айкидошный, достаточно несколько плавных движений, прежде вывернув руку из плечевого сустава теми же движениями. Но сейчас, как и в прошлом, покорно замолкал щегол Леха, так замолчал и Велес. «Я знал, к чему ты стремишься, Леха», — он уныло хмыкнул. «Твои цели всегда казались мне идиотскими. Я считал, что ты, добиваясь именно того, чего хочешь, добьешься только могилки в виде цементной бочки на дне какого-нибудь озера. Ты всегда рисковал больше, чем может позволить себе человек нашей профессии. Вел себя словно псих», — подсказал Велес, аккуратно разливая вкусную водку, несшую на себе печать зоны. «Ну, я бы не сказал. Просто опрометчиво. Шмидта задирал». Ромка рассмеялся, что-то припомнив. Унылый вид с него слетел, и теперь он говорил бодрее. «Я все думал, отчего он тебя никак не пришьет? «Психов и дураков редко убивают, Ром», — усмехнулся Велес. «Они могут быть полезны и не страдают непомерными амбициями, а если страдают по тупости, не успевают воплотить их в полной мере». Он глубоко и тяжело вздохнул. Шмидт не был идиотом, иначе не поднялся бы так высоко. «Этот ублюдок однажды все понял, даже собирался избавиться от меня». «И?» — Роман даже моргнул двумя глазами. О конфликте Шмидта и Велеса он ничего не знал. Похоже, этот момент биографии друга ускользнул от его внимания. «Избавился?» «Конечно», — Велес серьезно кивнул. «Убил меня. Насмерть». «Что?» — собеседник тряхнул головой. «Завязывай, Леха». «О, извини», — смутился мэр. «Привычка. Шмидта кончили до того, как он стал слишком опасен для меня. Кстати, я слышал, что по приказу Арава». «Угу, я тоже такое слышал. К тому времени я уже оклемался и выполнил миссию, за которую мне обещали жизнь. И ты знаешь, наебали». «То-то я смотрю, ты весь бледный», — воскликнул Велес, широко улыбаясь. «Убили, да? Изверги. Ну и как там на том свете? В аду? И правда так тепло?» «Хм», — у Романа дернулась щека. «Ты знаешь, я уже успел забыть, как трудно бывает с тобой общаться. Я нынче живу будто раб, Леха, как раб. И пришить меня могут в любой момент. Мне вообще кажется, меня пока не грохнули только потому, что не случилась еще ситуация, когда мою шкуру можно продырявить с выгодой, а не просто так». «Хм, может быть». Велес с трудом удержал свое лицо в прежнем улыбающемся виде. «Ромка, дружбан, увы, такая ситуация уже случилась. Просто тебе пока не хватает информации, чтобы понять это. Знал бы ты, куда и для чего везешь чушка этого, давно бы сделал ноги в отчаянной попытке выжить, повторить неудавшийся в прошлом фокус». «Я вот узнал тогда, Шмидт пласты склеил, и вместо него теперь некто Велес». Ромка рассмеялся, весело, искренне, гордый за друга. «Впервые ангел из тех, кому на роду написано в говне копаться, пока не зачистят, прыгнул вверх, да еще как прыгнул!» Он с восхищением указал широким жестом на кабинет мэра. «А я еще все на резинках был, да и сейчас. Я тогда со стволом под подушкой спал, реально ждал, что хуй проснусь поутру. По три раза за ночь вскакивал и за занавесками со стволом прятался. Ничего, пронесло, живым оставили. Ну а налаживать контакт с тобой, я подумал, что хреново кончится сие начинание. Организация людей проверяет до самых трусов, сам знаешь. Нахрена тебе были нужны контакты с таким смертником, как я? Я мог помешать твоему продвижению. А ты двигался, и двигался быстро. Ох, быстро, Леха. Я до сих пор восхищен тем, что... Тем, что материл меня на все лады и пиздил безнаказанно, а я кивал башкой и, развесив уши, слушал все твои нравоучения, — оскалился Велес, довольно ехидно, надо сказать. «Нет, что ты!» — Роман замялся и тут же, просияв, важно заметил. «Но ведь тебе это пошло только на пользу, малой. Помнишь тех америкосов, что 4 пули в тебя загнали? С тех пор ни один долбанный пидор не смог тебя даже ранить. Понимаешь?» «И все благодаря тебе», — Велес расхохотался. «Но я уже не малой, Ром. Я, как видишь, повзрослел и стал охуенно влиятельной личностью». «Да», — он кивнул. «Вот когда я узнал, что кактуса Сергея Валерьевича по твоему личному приказу замочили, я и догнал, что малой шибко высоко забрался, чтобы быть малым. Велесом ты именно тогда стал. Я лично считаю так». «Кактус, чмо». Велес разлил последние крохи алкоголя. «Мне жаль, что я не смог эту суку лично убрать. Положение уже не позволяет так рисковать и заниматься такими делами лично. Мое решение одобрили и араб, и все, кто над ним». «Над ним? Как же ты молод и глуп, мой дорогой друг Роман!» С печалью бесконечной мудрости господина китайской внешности, незабвенного Конфуция, на своем бухом лице рёк Велес. «Над арабом, этим чудесным человеком, не меньше пары боссов рангом повыше. Как минимум один, в чем я сильно сомневаюсь. Думаю, на деле их гораздо больше». Выпив, они довольно долго молчали. Выпитая водка успела ударить в головы. Похорошело. Стало легко телам и довольно свободно мыслям. Головоломки друзей стремительно пустели, учитывая кратковременность этого замечательного эффекта, дабы сохранить его волшебное воздействие, требовалось срочно догнаться. «Еще по чуть-чуть», — осведомился Роман в конце фразы, интеллигентно икнув. «Да, пожалуй», — важно кивнул Велес. Подняв палец вверх, серьезно заметил. «Но напиваться не будем. Что мы, свиньи какие, что ли? По литру, не больше». «Отлично, наливай». «Ага». Велес открыл ящик стола, затем другой и следующий, задумчиво пошарил в каждом. «А ты знаешь, нету нихуя. Последняя была, оказывается». «Не может быть!» — с выражением безграничного ужаса на лице произнес Роман. «Совсем-совсем нету?» «Ужасно. А где есть?» «Пошли. Есть у нас в городе одно чудесное место». Велес поднялся, хитро улыбаясь. «А они как же?» Он указал на два бесчувственных тела, обнявших стол. «А что? Они сейчас до утра спать будут, это минимум. Ну, тогда пошли». Два замечательных друга плечом к плечу покинули здание мэрии и вышли на улицы ночного города. Город был нынче тих, как и мышка, и подозрительно косился в их сторону безликими окнами серых зданий, не без основания опасаясь грядущих событий этой ночи. Впрочем, сначала ничего страшного или необычного, конечно, не произошло. Два старых друга, крепких молодых парня, прилично одетых и слегка пьяных, мирно беседовали, степенно шагая по слабо освещенным широким улицам города, и интеллигентно ржали в голос. Ничего необычного или ужасного. Правда, возле одного из фонарных столбов с тонким ажурным креплением для фонаря на самой его вершине случилась одна неприятность, немного грубоватая своей сутью и природой. Два импозантных джентльмена о чем-то заспорили, слегка возвысив свои приятные голоса, что, конечно же, нанесло некоторый урон их внешней респектабельности. Но эта милая мелочь слегка компенсировалась необыкновенно цветистой, изобилующей сложными и красивыми оборотами, возвышенной речью интеллигентного сословия, несомненно присущей всем достойным господам не только в силу высокого воспитания, но и с самого рождения. «Чё? Рома, не гони мне фуфло!» Искусно скрывая всю глубину своего небывалого возмущения, вежливо возмутился один из двух джентльменов, весьма воспитанно брызгая слюной в сторону от своего спутника, а не на его изысканное и дорогое одеяние. «Да я хуй поверю!» — также вежливо ответил второй джентльмен, прозываемый своим спутником древним и славным именем Роман, что корнями своими уходило к бесконечному величию Древнего Рима. Его спутник, пораженный упорством оппонента, до глубины своего утонченного и бесподобно прекрасного душевного мира не смог произнести ни единого слова. На несколько долгих, почти бесконечных мгновений он утратил способность говорить языком людским. Наконец, он совладал с собой и, повинуясь строгим нормам и принципам морали, привитым ему еще в детстве, вежливо заметил. «Я тебе пиздеть не стану! А, похуям! Зырь, братан!» Приняв изящную боевую позицию, посрамившую бы любых воин, «Ебать!» По какой-то не совсем ясной причине, этот мужественный человек практически рыцарь света, покачнулся, секунду удерживал равновесие и таки рухнул наземь. Возможно, был в том повинен свирепый ветер, бушевавший над всем миром, или злое влияние магнитных бурь, что так чисты в этом грешном мире. «Штормит?» — поинтересовался его благородный друг, протягивая руку помощи. Упавший ловко вскочил на ноги и единым стремительным порывом нанес великолепно, бесподобно прекрасный боковой удар ногой по ножке фонаря. Отвратительный треск возвестил, что благородный муж с присущим ему изяществом в очередной раз сразил своего врага, на этот раз бездушного. Преломился толстый чугунный столб и рухнул побежденный враг, едва не угодив Роману прямо по лбу. едва увернулся бедолага. «Супер!» — восхитился Роман бесспорно героическим поступком своего могучего спутника. И не сумев сдержать эмоций, он излил часть своего потаенного восхищения своему благородному спутнику. «К хуям все! Я тоже так умею! Слушай, брателло, пойдем по бабам, а? Снимем киску на ночь!» Но его благородный спутник, хорошо воспитанный в раннем детстве, глубоко возмутился таким грубым слогом, примененным в отношении восхитительных созданий, что подарили нашему грешнему миру боги и природа. Безгранично было возмущение его. Так сильно оно было, что скривилось прекрасное лицо благородного джентльмена, и он даже едва не упал, ступив на правую свою ногу, сокрушительным движением кои только что продемонстрировал он своему спутнику свое непревзойденное боевое мастерство и огромную силу. Даланью он коснулся своей могучей голени, где в рваном порыве элегантных штанов его виднелась красная ссадина. Справившись с постыдным гневом, который не мог должно воспитанный человек показать кому бы то ни было, ведь именно потому был изображен сей хитрый жест, дабы скрыть лик свой от проницательного спутника, благородный джентльмен выпрямился и, сохраняя присущий ему высокий слог, благородной речи холодно произнес: «Какие нахуй бабы? Я на ногах нихуя стоять не могу. Меня, блядь, самого хоть сейчас еби. Бабу ему надо. Я сейчас возьму этот ебаный светильник и захуярю им нахуй пол этого ебаного города, чтобы падлы не хуячили свои сраные столбы, где в башку взбрело». Спутник его мгновенно отвернулся, пристыженный, полный благородства и необыкновенной силы духа великолепной речью своего спутника, он обратил свой мудрый взор в сторону дороги, по коей стремительно и величественно неслась чудесная, сверкающая колесница могучих стражей города сего. «Велес, хорош стонать! Мусора! Че делать будем? Прицепятся ведь падлы! Валить их нахуй! Или пусть живут?» «Не гони!» Велес мгновенно принял вертикальное положение. Правда, на правую ногу наступать пока опасался. И вот на кой ему сдался этот долбанный фонарь? Правда, он практически мгновенно отрезвел. «Сейчас побазарим и с миром разойдемся». «Что?» — хитро улыбаясь, произнес Роман. «Все схвачено, за все заплачено?» «Обижаешь», — взмутился друг, ожидая, пока пронесшаяся мимо милицейская тачка развернется и подъедет к нарушителям общественного порядка. Общество, правда, на ночных улицах наблюдалось только в их лице. Народ давно дрых. «А чего это они мимо-то пролетели?» — спросил Роман, закуривая. «Долбоёбы, потому что», — проворчал Велес. Ему стало даже обидно немного. Все-таки это его город, и он хотел бы видеть у себя в городе бравых милиционеров, лихо хватающих самых отпетых преступников, без тени страха и профессионально. Чтобы они были честными, умными и уважающими не только закон, который они должны защищать, но и граждан, коим, по идее, они призваны служить. «Ага, а я, блин, Мерлин, мать его, Монро», — проворчал Велес по поводу своих последних мыслей. Эти конкретные представители милицейского сословия с трудом смогли подъехать к фонарю, чудом избежав прямого попадания носом машины в этот самый фонарь. Полминуты из машины никто не выходил, будто водитель сам не мог поверить в то, что все же не снес несчастный придорожный фонарь. Но, возможно, господа милиционеры просто изучали обстановку и принимали решение о наиболее подходящей стратегии своего поведения с возмутителями общественного спокойствия. И Велес некоторое время даже поверил в такую глупую мысль. Увы, так могло быть в Европе или Америке. Гори она синим негаснущим пламенем, блин. Велес сие хорошо понимал и отбросил глупую мыслишку почти сразу. Нет, конечно. Скорее всего, мэра просто узнали. И теперь милиционеры не знали, что делать. То ли извиниться и валить подальше, да поскорее. То ли сделать это прямо сейчас и без всяких извинений. Увы, эта догадка была также ошибочна. Двери машины отворились. Ничего такая тачка. Служебная в хлам. Мэр с последней модели. И на свет показались два статных человека в милицейской форме, с твердыми волевыми лицами, отличающиеся плавными и точными движениями. Хорошо бы, если б так оно и было. Водитель даже не вылез, он выпал наружу. Стало понятно, отчего машина так странно ездит. Мужик хлопнулся на асфальт, тут же разразившись матерной руганью. Слегка помятая фуражка укатилась под машину, что не добавило стражу порядка вежливости и других ненужных и чуждых ему качеств. Почти сразу он сумел встать на ноги и, слегка покачиваясь, вперил взгляд налитых кровью глаз в лица двух антиобщественных элементов. Громко икнул, матюгнулся, почесал волосатое брюхо, довольно мощное брюхо. Пуговица рубашки с болезненным дзынь оторвалась и покатилась по асфальту. Ощутившая небывалую свободу брюха немедленно выпала наружу. Милиционер, от смущения, конечно, покрыл матом пуговицу, рубаху и нарушителей порядка, да кучи еще и машину, на которой ездил. Пока он говорил неприличные слова, его могучее дыхание распространяло вокруг сильнейший запах спирта. Господин милицейской внешности, видимо, недавно выпил некоторое спиртосодержащее, необыкновенно полезное лекарство. Ну, конечно же, он недавно тяжко заболел и, естественно, был вынужден принять лекарство, исторически выдержав подлый удар судьбы, выйти на работу, несмотря на сразивший его недуг. Конечно, отчего же еще могло так пахнуть спиртом от доблестного милиционера, душой и телом, преданного своей нелегкой работе? Второй страж порядка вылез из машины вполне нормально. Казалось, с ним все в порядке, и тяжелый недуг, поразивший его героического товарища, не коснулся этого мужественного милиционера. Но, как оказалось, страшная болезнь была чрезвычайно заразна. Милиционер ударился головой о потолок, ойкнул и, с ужасом озираясь, спросил: «Кто здесь?» «Несчастный, несчастный герой ночных улиц, один из тех немногих, кто свято чтит честь офицера и стоит на страже закона. Благородный воин закона и справия...» Милиционер вышел на свежий воздух и с некоторым удивлением стал озираться, стоя спиной к напарнику, машине и нарушителям. Все трое смотрели на его широкую спину. Милиционер постоял немного, пожав плечами, и бодро двинулся куда-то в ночь. «Ты куда поперся?» — взвыл водитель от собственного крика, опасно накренившись и едва не свалившись на землю. «Ой!» — резко обернулся второй. Да так резко, что его повело, и он пробежал несколько шагов боком. Почти балерина, если бы не объемистое брюхо. «Вася, а чего это мы? А где это мы? А это как? Ого!» Он в шоке воззрился на черное небо. «Ночь!» Переводя взгляд на напарника, спросил осторожно: «Уже ночь?» «Вова, ах ты гребаный!» Милиционер-водитель, облаченный в погоны лейтенантские, сыпать принялся словесами матерными и многими разнообразными предлогами. В сей чудесный миг Роман, как более осторожный, решил было предложить другу потихоньку улизнуть от тех замечательных господ. Судя по всему, о нарушителях они напрочь забыли, костеря друг друга всевозможными чисто русскими словами. Незаметно, как-то, оба перешли на украинский и, кажется, даже собирались вот-вот набить друг другу мясистые лица. Самое время убраться подальше от неприятностей стороннему наблюдателю. К сожалению, Роман имел удовольствие нынче ночью путешествовать в обществе Алексея Сергеевича. «Мусора!» — прогремел насмешливый глаз мэра по улице города Чернобыля с необыкновенно красивым номером 145. Мусора не услышали. «Оглохли, гоблины позорные! Живо-ебальники сюда повернули и жвало схлопнули!» Услышали. Позеленели. Подобную несусветную наглость господа милиционеры не могли простить никому. Ни работяге, ни фермеру, ни водителю-таксисту, ни студенту или даже старику или старушке не смогли бы простить, ибо смелы и справедливы, и бесстрашны стражи порядка. Даже если бы такое себе позволил депутат или вор в законе, и тогда не простили бы, извинились бы и сразу бы уехали. «Чё?» – заревел водитель в погонах лейтенанта. «Хуй чё, тело!» – рыкнул в ответ Велес. быстро назвал имя, фамилию и номер удостоверения. Забурел, падла, поставили Велесу диагноз оба милиционера чуть ли не хором. На свет появились резиновые дубинки. Лучшие друзья закона и прав человечьих. Водитель, по званию здесь старший, неспешно двинулся к преступникам. Судя по выражению его лица, обоим забуревшим гражданам грозило как минимум дело о сопротивлении аресту и статья за создание организованной преступной группировки. Лейтенант процедил сквозь зубы. «Сейчас, придурок, сейчас я тебе скажу и фамилию, и имя, и номер». «Ебанутый какой-то», — охарактеризовал Роман самоубийственное поведение лейтенанта. «Слышь, лошара, вежливость господина мэра просто не знала никаких разумных границ. Тебя в какую больницу потом отвезти?» Лейтенант больше не мог сдержаться. Он совершенно не привык к подобному поведению граждан, тем более к угрозам в свой адрес. Обычно, если он кого-то избивал, избитого вполне могли посадить за нападение на сотрудника милиции в процессе нападения, подло разбившего в кровь казанки на хрупких руках стража порядка. А это в случае, если обладатель поврежденных казанков являлся сотрудником органов правоохранительных, правоохранительных. Квалифицировалось не иначе, как нанесение тяжких телесных с последующим наступлением необратимых увечий в виде частичной потери работоспособности и, как следствие, инвалидности. А тут такое непочтительное отношение. Ни тебе колено преклоненных поз, ни молитвенно сложенных рук, ни умоляющего восхищенного взгляда. Ай-яй-яй, как нехорошо со стороны неосознанных граждан. А ты говорил, все схвачено. Ну-ну. Ехидно скалясь, заметил Роман, пуская в ночную темноту кольца белесого табачного дыма. «Вася, подожди!» Видимо, ощутив опасность, а возможно почувствовал странное, исключительно подозрительное шевеление мозговых извилин, чего слова не случалось с детского сада, парень попробовал предотвратить избиение. Пардон, задержание слишком уж уверенного в себе гражданина. Вон и одет он довольно прилично. Это тебе не щегол сопливый и явно не работяга. Кто знает, что за человек этот мужик в дорогой рубашке, хоть и сильно помятый, галстуке и штанах, смотревшихся примерно как вся месячная зарплата господина лейтенанта. Вдруг это полковник какой милицейский или сын, к примеру, генерала. Тут милиционеры и посадить могут за превышение полномочий. Для Василия такие мысли, видимо, были уже слишком сложны. Либо просто не смогли пробиться в мозг сквозь толстенные черепные кости. Он подошел и замахнулся дубинкой. «Как нехорошо-то!» — воскликнул за его спиной чей-то голос. Лейтенант не обернулся, желая лицезреть лежавшего у его ног наглеца с разбитой башкой и пускающего носом кровавые пузыри. Лейтенант, от силы собственного удара, немного наклонившийся вперед, теперь тупо вылупился на девственно чистый, хотя нет, вон бумажка какая-то валяется. От чупа-чупса вроде. Наглеца там не было. Только кончик дубинки касался асфальта. Шокированный творящимися чудесами, лейтенант выпрямиться не успел. Так как, что конечно же очень печально, по его филейной и довольно объемистой части чем-то очень сильно ударили. Взвыв от резкой боли, почему-то разошедшейся даже по позвоночнику до самой шеи, генерал пролетел над асфальтом пару метров и изящно ссыпался бесформенной массой у придорожных частых кустов. Там он цельную минуту прикидывался мешком картошки, видимо маскируясь, что у него не очень-то и хорошо получалось, так как лейтенант очень громко стонал. «Стоять!» – завизжал милиционер Вова, трясущейся рукой, направляя в весело улыбающегося Велеса свой большой и страшный служебный пистолет китайского производства. «Стоять! Или я буду стрелять на поражение! Сначала с предохранителя сними, мудила!» Также добродушно улыбаясь, произнес весьма вежливый мэр. Вова с оглушительным звуком проглотил подступивший к горлу комок и судорожно потянулся рукой к пистолету, даже на мгновение не решаясь отвести дуло от опасного преступника. Очень похоже, что первого им воочию виденного за все годы службы. Не решаясь даже взглянуть на пистолет, чтобы не потерять из виду преступный элемент, Вова нащупал предохранитель и с удивлением обнаружил, что и правда забыл его снять. Ему стало от чего-то совсем нехорошо. Гражданин, который мистическим образом исчез и появился тут же за спиной напарника, вроде легонько двинувший тому ногой под зад, отчего напарник улетел в туман, как и голубь всезакрылый, и теперь еще и улыбающийся в дуло пистолета. Это какой-то совсем неправильный гражданин. Кое-как Вова снял с пояса рацию и, нажав соответствующую кнопку, срывающимся гуизгливым голосом попросил у некоего невидимого и таинственного альбатроса помощи. Видимо, считая, что столкнулся как минимум с Блейдом или глубоко законспирированным китайским шпионом, монахом Сюхуньсю из монастыря Гнилая Дынька, целящиеся по земле подобно бесшумному движению могучего дракона Дзю, Вова требовал себе в помощь почти все УВД в полном составе. «Нахуй столько! Что у вас там, уродов, случилось?» Мгновенно поняв и ценив всю серьезность ситуации, по-военному четко отозвался дежурный милиционер на редкость сонным голосом. «Совсем до чертей допились, что ли?» «Нападение на сотрудника милиции!» Изображая пожарную сирену, завыл Вова. «Ладно, пришлю машину». И отключился. Вова, обильно потея и облизывая тонкие губы, зорко следил за подлым злодеем, совершенно гнусным приемом расправившимся с доблестным лейтенантом милиции. Последний подниматься не торопился, только стонал все громче. Вова следил и... «Где второй?» – завизжал Вова, чувствуя, как от ужаса отнимаются ноги. Перед машиной был лишь улыбающийся преступник. Впрочем, Вова не отрицал также, что это мог быть самый настоящий призрак или вампир. «Ну не могут люди двигаться так быстро, как двигается этот улыбчивый хмырь. Где тот ублюдок, что был с тобой?» «Господин милиционер», — мягким, почти ласковым голосом произнес преступник, — «я был один. Со мной никого не было. Правда, вам просто показалось». Голос незнакомца и мягкая приветливая улыбка совершенно не вязались с происходящим. Вова даже головой кивнул. Мол, да, согласен, показалось мне. «Я здесь!» — прозвучал за спиной за могильный глаз. Вова взвизгнул и попытался развернуться. Развернулся. Только пистолета у него больше не было. Перед ним стоял второй преступник, посмеиваясь, вертевший в руках табельное оружие Вовы. «И это говно у вас считают оружием?» — искренне удивившись, сказал незнакомец в лицо уже едва живого от страха Вовы. Он вдруг почувствовал, что эти двое привыкли убивать. Именно убивать. Хладнокровно, без тени эмоций или сожалений. Впервые за все годы службы Вова понял, как опасна может быть его работа. Всю свою службу, пробывший на кабинетной работе и очень недолго в ночном патруле, он никогда и представить не мог, что могут попасться ему вот такие личности, против которых никогда не выходят органы всякие без отряда ОМОНа и десятка оперов. «Велес, я думал, у тебя в городе все как надо, а у тебя форменный бардак. Стволы – фуфло, мусора еще фуфлыжнее. Аль ты их тут просто для смеху держишь, этих клоунов?» — поинтересовался бандит, выбрасывая пистолет куда-то далеко-далеко во тьму улицы. «Велес!» – прошептал непослушными губами господин Вова. Погонял у мэра милиционеры знали. Не раз и не два это имя поминали милицейские начальники, в основном вместе с матерной руганью и жалобами на судьбу злодейку. Ведь мэр, по идее, не имел власти над органами милицейскими, и не было у него на то законных прав. В Чернобыле 145 все было иначе. Проклятый мэр плевал на все законы, и ничто с этим сделать было нельзя. У Велеса законы были свои, а их поддержку он обеспечивал методами, куда более жесткими и действенными, чем методы органов правоохранительных. «Да, ты прав, братан. Порядок давно пора бы навести, да все руки не доходят», — пожал плечами мэр, шаря по карманам в поисках сигарет. Не нашел. Подошел к стонущему в кустиках Василию, легонько пнул. «Слышь, «Сигарету дай!» Вася не ответил, мужественными стонами отвергая наглые поползновения подлого агрессора. Проявив верх героизма, милиционер Вася даже пошел еще дальше, презрительно пухнув. «Что, говорит, нету?» — гатнув, сказал Рома и кинул мэру пачку своих сигарет. «Лови!» «Благодарствую!» — даже не обернувшись, ответил мэр, плавным движением изловив сигареты в полете. Вытащил одну, повертел в пальцах и засунул обратно. «Велес, может, пойдем, а?» Роман неодобрительно смотрел, как мэр поднял Васю за шкирку и теперь тащил к машине. «Сейчас этих гоблинов тут наберется на хороший зоопарк. Нахрена оно нам надо?» «Да ну их к лешему!» — отмахнулся Велес, швыряя милиционера на асфальт перед передним бампером машины. «Что они сделают?» «Я? Велес. А этим двум уродам нужно преподать урок хороших манер». «И зачем?» Роман совершенно не одобрял подобных мероприятий. Более того, он не узнавал своего старого друга. Тот вел себя вразрез с самыми главными принципами ангелов. Учили их так, что простые правила по сохранению собственной шкуры, целостности и сохранности буквально с хрустом врезались в память. Чаще с хрустом собственных костей. «Ну как зачем? Ромка!» – устало и замученно ответил мэр. «Я старый больной человек, и я не могу мириться с таким откровенным, ничем не прикрытым деспотизмом и аморальным поведением людей, призванных блюсти и хранить нормы законности и правопорядка». «Угу!» – здорово раскачал, – хмыкнув, ответил Роман. «Я аж хуею с такого полного объяснения. Или это ты так заковыристо меня послал?» «Не пари херни. Зажигалку лучше дай». Велес наклонился к слабо шевелящемуся Васе и изъял его личное оружие. Хотел выкинуть в кусты, но передумал и засунул за пояс. Задумчиво прикурил. Любуясь красотой ночной улицы, задумчиво произнес. «Тебе что, особое приглашение надо? Или врыло въебать?» Милиционер Вова, IQ которого за последние несколько минут вырос сразу на множество порядков, мгновенно все понял. С потрясающей скоростью он ласточкой плюхнулся рядом с напарником. «Сообразительный мальчик», — одобрительно произнес Роман. Он посмотрел на милицейскую машину. Брови взлетели вверх, будто он шибко удивился, только сейчас заметив эту подозрительную машину. Кинул взгляд на друга. Тот присел на капот авто и сейчас задумчиво смотрел на смирно лежавших рядом милиционеров. Роман пожал плечами и полез в машину. Раз уж друга прикололо здесь торчать, ожидая приезда мусоровоза, то есть патрульной машины, неплохо было бы чем-нибудь согреться. «Держи!» Велес повернулся к товарищу. Тот протягивал ему пластиковый стаканчик до краев, наполненный чем-то прозрачным. Воняло форменной сивухой. Тяжело вздохнув, Велес обреченно взял стаканчик. «Ну, за права человека!» — гаркнул молодецкий Рома и выпил. Проглотив спиртное, он едва не выронил бутылку, и оба глаза у него сделали попытку выпрыгнуть из глазниц. «Ну и отрава!» — с отвращением произнес Роман, отдышавшись и наполняя стаканчик вновь, из приватизированной у господ милиционеров бутылки. «Тьфу!» Велес скривился, аки Дракула, испивший вместо крови пол-литра марганцовки. «Осади, Рома, покурим, еще жахнем. Где бухло брали?» «В паласе», — резво откликнулся Вова. Вася не подавал иных признаков жизни, кроме слабого сопения. «Пиздец паласу, закрою нахрен. Слушай, брат, может, все же пойдем?» Вновь попытался воззвать к голосу разума Роман. «Может, те приедут и сразу за пушки схватятся. На кой тебе трупы мусоров в городе?» «Или заскучал. Так давай этих шлепнем и пойдем». Вова в этот счастливый миг своей жизни вдруг понял, что милицейская форма на самом деле не такой уж и прочный щит от разного рода неприятностей, за каковой он ее всегда считал. Еще ему вдруг показалось, что мир стремительно рушится, и еще что он сейчас проснется у себя в отделении, что расскажет коллегам свой сон, они посмеются вместе, и Вова пойдет домой, досыпать остаток дежурства в теплой домашней обстановке. Он даже ущипнул себя и бросил короткий взгляд на двух людей, пленивших его. Они не исчезли, не растворились в туманах снов. По-прежнему две пары холодных волчьих глаз мрачно смотрели, будто бы мимо него. Убьют ведь и даже не поморщатся. Вова спрятал лицо в ладонях и ощутил, как по пухлым щекам катятся горячие слезы. Нельзя лить кровь просто так, от скуки. Назидательно качая перед собой указательным пальцем, выдал мэр монументальную фразу. «Почему?» — ухмыляясь, спросил непонятливый друг. «А хуй его знает?» — пожал плечами мэр. «В Библии написано». «Ты Библию читал?» Роман чуть сигаретой не подавился. «Конечно, и тебе советую. Очень интересная книга. Только непонятно ни хрена, а так очень интересная». «Не, я такой хренотней не увлекаюсь. Еще по одной». Релис уныло кивнул. Выпили, снова закусили. «Ты чего такой потухший стал?» «Скучно», буркнул мэр. «Слышь, мусорки!» Милиционеры не отозвались, только трястись стали крупной дрожью. «Да оставь ты их», — сжалился Роман. Ему и правда стало почему-то не по себе, хотя милицию он жуть как не любил. «Да пойдем уже!» Велес даже не соизволил ответить. Вместо этого он пинками поднял обоих стражей порядка на ноги. Помятые, насмерть перепуганные, они теперь стояли плечом к плечу. «Ты будешь петь, а ты танцевать», — обрадовал их мэр. Роман поперхнулся сигаретным дымом и глянул на друга. Тот не шутил. «Первую попавшуюся запевай!» — рявкнул мэр. Вова, коему выпала честь исполнять вокал, на самом деле очень любил петь, и поэтому сразу же тянул нечто из народного репертуара. Вася стал подпрыгивать на месте. Видимо, решил исполнить некий народный танец аборигенов Гонолулу. «С выражением, бля!» Вася стал еще и руками прихлопывать, а Вова принялся заливаться прямо соловьем, охрипшим и хламбухим, но тем не менее. «У тебя просто дар убеждения, брат!» — похвалил Роман друга. «С рождения причем!» — ответил ему мэр, убирая пистолет обратно за пояс. «Знаешь, Велес, я тебя почему-то совсем не узнаю. Ты будто стал другим. Немного». Ой, люли, грана девчина Клава да свинарку придет. Каким же я стал? Не ты ли недавно сказал, что я нисколько не изменился? Ой, люли, люли, люли, там Прокоп Иваныч свинку взаду взявший. Злой какой-то стал. Угрюмый. Работа такая. Ой, люли, люли, люли, свинка хрю, Прокоп ей сю, Клава ту придет. Хуйню какую-то поет. Буркнул Велес. «Так пристрели его», — брякнул Роман. Не меняя выражения лица, Велес достал пистолет и направил его на Вову. Бедолага завыл песню во весь голос. И так быстро, что уже ни слова нельзя было разобрать. Роман мгновенным движением своей левой конечности мягко изъял пистолет из рук друга. «Я пошутил, Велес». «А-а-а», — протянул он. «Давай еще по стаканчику. И если эти гоблины не явятся, топаем отсюда». Вообще-то, по инструкции и результатам прошлогодних учений, им уже положено не только быть здесь, но уже взять преступников и вести их в отдел. Уроды. «Давай, короче, выпьем и ну их нахер, забей. А ты пой, только что-нибудь хорошее, про любовь», — строго погрозив пальцем, сказал мэр народному исполнителю народных песен Вове. И Вова, искренне любивший народное творчество, не разочаровал господина мэра и его замечательного друга. Возможно, от природы он был очень талантлив, этот Вова, а может, немалое влияние на Вову оказала столь опасная близость к смерти. «Хорошо поет», — восхитился Роман, когда милиционер затянул милую песенку на украинском о каком-то Миколе и красавице Наташе. Понимал он частично, но в целом понял, что песня о горячей любви двух этих молодых людей. «Да, нормально». Фелис закусил сигаретным дымом и выпрямился. Оглядел строгим хозяйским взором местный городишко. Краем сознания отметил явление прохожего, нарисовавшегося на обочине. Судя по всему, гражданин прохожий был в дупель пьян, что не помешало ему восхититься талантливыми исполнителями фольклора. Кажется, он даже прослезился, поняв, что два доблестных, очень добрых милиционера остановили двух подвыпивших граждан и решили исполнить для них красивую задорную песенку про Миколу Гарного Хлопца. От умиления прохожий даже открыл рот и врезался в столб, под коем очнется ближе к утру с жуткой головной болью. Ну, потопали до девок. Хе, поздно, оскалился Велес улыбкой юного Джека-потрошителя. Истошно визжа сиреной и весело подмигивая разноцветными мигалками по улице, стремительно неслась юркая машинка традиционной боевой раскраски УВД. Судя по сердитому визгу шин и громкому реву моторов, машина вышла на тропу войны, и ей давно пора было бы уже движок перебрать. Воет собака серая, прям вот будто не на бензине гоняет, а на ракетном топливе. С жутким шипением и визгом, тормозные колодки тоже не к черту, авто пошло юзом, и едва не сшибив импровизированный народный ансамбль в лице Вовы и Васи, остановилась буквально напротив мирно выпивающих граждан. Оттуда выпрыгнули три крайне подозрительные личности. Резво так, прям будто тоже смотрели фильм «Ниндзя Максим Глушков 3». В брониках с автоматами наперевес настоящий дежурный патруль. «Пиздец!» — проворчал напрягшийся подобно пружине Роман. «Говорил, валить надо! А теперь, блин, три трупа оставим!» Вова с Васей уже отбежали по краям дороги и теперь ловко прятались в невысоких кустиках придорожных. Только фуражки торчат, мелко подрагивая. От ветра надо полагать. Жуткий ветер по вечерам в Чернобыле. Совсем от него спасу нет. «Стоять! Оружие на землю!» Заорал громовым, крепко пропитанным басом один из милиционеров, не по уставу одевший головной убор. Какая-то вязаная шапочка вместо положенной, в таком случае каски. «Мордой в асфальт, суки!» «Забурел, падла!» — немедленно отозвался Роман, но даже пальцем не пошевелил. Он пока не видел подходящего момента для одного стремительного рывка, безопасного для себя и смертельного для этих трех клоунов. Еще в движении он сделает всего три выстрела, и на земле останутся ровно три трупа. Впрочем, Роман был слишком строг простому патрулю. Данные клоуны таковыми являлись только для ангелов организации и для подобных им, агентов разного рода спецслужб, тренируемых для таких же целей. Проникновение, уничтожение и все незаметно для будущего трупа и его окружения. Для задержания простого бандита, не способного в упор попасть в человека, при этом не ранив самого себя, или вооруженного поломанной вилкой пьяного хулигана, этот патруль был грозной, практически непреодолимой силой. Таких, как Роман, никогда не пытаются задержать, не имея под рукой хотя бы отряда каких-нибудь ОМОНовцев. Да и то, на худой, что называется, и сразу, пардон, конец. Роман все это, конечно, знал, и поэтому был глубоко оскорблен. Во-первых, какие-то там патрульные возомнили себя минимум черепашками-ниндзя. Во-вторых, его они назвали сукой. Роман, в детстве получивший великолепное образование, будучи приличным, хорошо воспитанным и образованным человеком, лет пяти уже был в теме, что базар нужно фильтровать везде и всюду. Так что он намеревался сейчас и здесь донести до господ милиционеров, что за базар иногда даже им, сотрудникам всяческих органов, приходится отвечать. Романа вовремя остановил его друг, а то не виноват бы и правда трупы. «Толя, Толя, вот какого хрена?» — осуждающий, качая головой и очень расстроенным голосом, произнес Велес. Его укоризненный взгляд с необыкновенной грустью смотрел прямо в лицо, носившее вязаную шапочку и предусмотрительно стоявшее за капотом машины. «Я тебя, козла ебучего, так конкретно выручил, а ты меня, значит, сукой величаешь. Это ты, наверное, так меня благодаришь, да, Толя?» «Алексей Сергеевич?» — шокированно проговорил милиционер в шапочке, выпучив глазки так, что они заняли пол его лица. Два других до сего мига морды кирпичом, автомат в плечо и на лице Рэмбо голыми руками изнасилую, оружие чуть перевыпустили и теперь неуверенно поглядывали на товарища своего, то на двух граждан, силой захвативших машину милиции и взявших в заложники двух сотрудников. «Нет, что ты!» — Велес даже головой замотал отрицательно. «Нет у меня здесь. Тебе кажется. На самом деле Алексей Сергеевич вчера трагически скончался посреди полового акта со своей секретаршей. Она, кстати, к несчастью, тоже умерла от сердечного приступа». Велес возвел очи, полные горя, к небу. «А ты видишь мой неприкаянный дух». Все присутствующие, включая Романа, с некоторой долей «ох», в смысле удивления, посмотрели на господина мэра. Тот тяжело вздохнул. Горестно заметил. «Толя, ты не представляешь, как мне сейчас обидно. Я ведь даже кончить не успел. И вдруг умер». «Алексей Сергеевич», — Толя тряхнул головой и окончательно опустил ствол автомата. В отличие от первых двух милиционеров, он мэра знал более-менее хорошо. И куда лучше знал, кто в этом городе музыку танцует. «Вы сейчас о чем?» «Толя, мой дорогой друг, любой воспитанный мусор, то есть, прости меня, конечно же, милиционер, прежде чем боковать в сторону граждан, обязан поздороваться и представиться». «А?» — Толя глазами пару раз хлопнул. Роман в точности до деталей повторил этот жест и грузно осел на капот захваченного в бою автомобиля. Он вообще такого никогда не видел. Все трое, аки школьники, стояли перед стопроцентным фактом преступления, караемого вообще-то во всех странах мира весьма строго. Мало того, они еще и в кучку сбивались маленькими шажочками. «Бля!» — рыкнул Велес и тут же удивительно спокойным голосом. «В рифму, правда?» «Да-да, Алексей Сергеевич, очень остроумно». То ли милиционер даже угодливо хохотнул. «Зачем ржешь?» «Как зачем?» Милиционер, судя по лицу, очень хотел, чтобы сегодня была не его смена. «Я, то есть вы...» «Ладно, завязывай». Велес подбочинился и простер указывающий перст сначала на торчавшую из кустиков фуражку Вовы, а потом тот же перст направил на фуражку Васи. «Вяжи этих двух гоблинов и вези в отдел. Ну и поживее уже, что ли. Да, и нас подкинешь вот на этой колымаге сладким ножком. Полевитана, знаешь где?» «Знаю». Толя стоял и тупо вертел головой, разглядывая хранящих молчание сослуживцев. Те ему ничего не посоветовали. Наоборот, оба, постояв несколько секунд, бодро ринулись выполнять указания мэра. «Молодцы, парни», — похвалил Велес милиционера. «Артамонову передайте. Велес настойчиво просил выдать вам в этом месяце нехилую премию. Не поверит, пусть мне позвонит. Я его на прием к проктологу запишу». Милиционеры, теперь счастливо улыбаясь, значительно бодрее и довольно-таки грубо, поволокли едва живых от ужаса происходящего Вову и Васю к своей машине. Велес повернул голову к Роману. «Есть один знакомый у меня. Отличный проктолог. Берет газовый резак и такую проктологию устраивает. Говорят, мгновенно излечивает от всех болезней сразу». «Но, господин мэр, простите, за что же мы их возьмем-то?» Толя даже пропотел всем лицом сразу. «У нас сигнал поступил, и тут такое». «Толя, ты нехило накосячил. Я тебя за суку прямо здесь завалил бы при других обстоятельствах». Толя побелел и нервно дернул руку в сторону автомата. Велес так хищно оскалился, что Толя мгновенно передумал. «Но я все понимаю. Нервная работа, долгая ночь, твоя скотская натура, полное отсутствие совести. Понимаю, по должности не положено совесть тебе иметь. Потому ты, видимо, и забыл, в каком говне был, пока дядя Велес тебе не помог. Кстати, дядя Велес легко может то же самое говно тебе и вернуть. Хочешь?» «Нет». «Насчет сигнала?» Велес пожевал губами, размышляя. Тут все предельно просто. Был произведен гражданский арест. Эти два человека, остановившись рядом с нами, когда я и мой хороший друг мирно прогуливались по ночному городу, любуясь его необыкновенной красотой и ночным небом, в матерной форме они сообщили нам, что мы арестованы. Заметь, Толя, они не представились, удостоверений не показали, из чего нами был сделан вывод, что машину они угнали, а форму, возможно, украли. Как законопослушные граждане, мы подчинились их требованиям и попросили разъяснить нам причину ареста. Нас грубо обматерили и пообещали жестоко избить. Велес тяжко вздохнул. После чего жестоко избили. Избили? Толя выразительно выпучил глаза, намекая на новенькие и чистые костюмчики мирных граждан и совершенно целые их лица. Да, и нанесли тяжкие телесные повреждения, от которых я, возможно, даже умру. Горестно подтвердил Велес и в доказательство своих слов продемонстрировал порванную штанину и маленькую ссадину под ней. Вдруг заражение крови. Толя, ты знаешь, как это опасно? Толя глупо кивнул гривой с ошалевым лицом, после чего эти люди повели себя совсем отвратительно. Они пели похабные песни, танцевали посреди дороги. Ты это сам, кстати, видел. Более того, размахивали оружием и даже разломали этот чудесный фонарик. Он кивком указал на тонкий чугунный столб, перегородивший тротуар. Необходимо срочно изолировать этих опасных дебоширов от нашего цивилизованного общества. Толя не смог ничего сказать. Просто кивнул и полез в свою машину. «Толя?» «Да, Алексей Сергеевич», — уныло отозвался Толя с глубокой тоской, вспоминая былые славные времена, когда мэром был обыкновенный толстый придурок, встающий на цирлы по одному жесту Артамонова. В те дни было так хорошо. Никто не требовал от них порядка на улицах, не лез в их дела. Никто не заставлял работать. И тогда не нужно было бояться за собственную жизнь и жизни своих близких. Теперь все сильно изменилось. В городе был не новый мэр, а фактически полновластный король. «Хули да!» — разозлился Велес. «Кто нас в бар повезет? Ты что, предлагаешь мне пехом туда ходить? Я не понял. Ты меня так нахуй посылаешь, а, Толя?» «Сию минуту, Алексей Сергеевич, сию минуту!» «Железо скинь, дебил! И броник тоже!» Велес, не торопясь, стал усаживаться в тачку. «Роман, не тормози, садись. Сейчас Толя нас отвезет». «Я твоего Толю зарезать не прочь!» «Забуревший гондон твой Толя!» Рывком отозвался Роман, усаживаясь рядом с другом на заднее сиденье. Толя пока не подошел, избавляясь от обмундирования. «Да ладно ты, прекрати!» — Велес с интересом осматривал внутренний интерьер трофейной машины. «Толик пацан так-то нормальный. Иногда просто гонит. Работа у него, понимаешь, такая. Сучья. И сам он. Осади. Молодой он, глупый. Но не буду же я его за это убивать. И ты не обижай. Он мне нужен живой и довольный знакомством со мной. Слушай». Роман в этот миг как раз обшаривал карман на переднем сиденье, так что лицо его сейчас было видно в профиль. В кармане что-то звякнуло. Роман с видом победителя извлек на свет очередной флакон сивухи. Сорвал крышку. «А из какого говна ты его вытащил? О чем вообще там речь была?» «Много будешь знать», — улыбнулся Велес, а потом махнул рукой. Малолетку он, когда в наряде был, трахнул. Бухой, по форме. Вот тормоза и отказали. Ну, а у нее папа такой высокий человек. То ли грозила обычная зона, где его бы уже ждала полная камера с любителями и, заметь, ценителями симпатичных мальчиков. В общем, я его честь сохранил и буквально от смерти спас. Правда, в звании его понизили. Сильно. Парень в патруль попал. «Хм...» — Роман ругнулся и передернул плечами. «Я так понимаю, у тебя тут половина ментов, чем-то похожим тебе лично обязаны. Если быть точным, 69% всех должностных лиц на всех уровнях», — ухмыляясь, ответил Велес. Трудновато было вывести на эти должности именно таких, и далеко не сразу это вышло. Но ничего, процесс, как говорится, идет. Впрочем, теперь это уже и не нужно. Оставшиеся обо мне знают и либо боятся, либо умрут. Интересный подход к делам, пробормотал Роман, как-то странно глянув на друга. Верес взгляда не заметил. И в этот миг Толя уселся за руль, уже просто в форме при погонах. «Гони, Толя, да с ветерком!» — воскликнул довольный жизнью мэр. «Слушаюсь», — убитым басом ответил вынужденный водитель. Проснулись оба друга почти одновременно. Сели. «Привет. Ты как?» — спросил Роман с некоторым удивлением, отмечая, что комната, в которой он проснулся, выглядит весьма живописно, почти даже красиво, если бы не разбросанные повсюду пустые бутылки, бычки и остатки некогда видимой мебели, выглядело бы красиво. А так, самым красивым в обстановке смотрелись несколько обнаженных, мило сопящих во сне женских тел. В дальнем углу на широченном диване данных тел было ровно три, все крепко переплетены с телом четвертым. Четвертое тело, судя по всему, было Толиным. «Неплохо», — Велес улыбнулся. Улыбку перекосило на один бок, потом на другой. «А вообще, ты знаешь, хреново. Даже хуже. Хуево». «Сочувствую». Сам Роман ощущал себя вполне прилично. Он даже сумел самостоятельно сообразить, что эти две длинные, ослепительно красивые ножки прямо перед его лицом принадлежат вовсе не ему, а какой-то девушке. Ножки он нежно отодвинул, почему-то совсем не ощутив приятного воодушевления пониже пояса. От их вида, и даже от вида той пышной попки, которой эти ножки заканчивались. «Рома, дружище!» – простонал с другой стороны комнаты некто Велес, безуспешно пытающийся обрести вертикальное положение. «Помоги человеку обрести душевный покой и утраченные внутренние силы». «Сейчас принесу, если найду», — буркнул Рома, ища взглядом бутылку, в которой еще что-нибудь спиртное осталось. «Говоришь ты больно заковыристо, не как хорошо тебе. Издеваешься над старым больным человеком. Я, может быть, умираю», — кисло ответил Велес и повалился обратно. Случайно, конечно же, падая головой на объемистую грудь, мирно храпящей под боком блондинки. Усталые руки умирающего человека удобно обхватили крепкий стан девушки. Она, впрочем, не заметила. Подозрительно всхрапнула и что-то невнятно пролепетала во сне. «На!» — Роман протянул Велесу бутыль. «Пиво!» «Ну, раз уж ничего другого нет...» Велес снова сел. В этот раз вполне успешно и присосался к бутылке. «Слушай, откуда бабы? И где мы вообще?» Роман также пил пиво. В разведенном вокруг бардаке ему удалось обнаружить целую упаковку онова с интригующим названием «Сталкерское особое». Видимо, вчера пили что-то более серьезное, и пиво, как подобает настоящим мужчинам, с полным презрением к таковому, отвергли за ненадобностью. «Бабы?» Верес отсутствующим взглядом пробежался по шикарному телу блондинки. «А тебе не все равно? Хорошие бабы, красивые. Радуйся». «Нет, ну а где мы? А тебе не похую?» «Ну, вообще, конечно, похую». Роман кривился лицом. «Да только я утром должен был отчалить, затарившись у тебя чем-то жутко секретным, и оттаранить того гоблина на 57-й километр северной трассы». «Правда? Как интересно!» Велес наслаждался прекрасным, и его не могли сейчас волновать столь пошлые, костные материи, как какие-то там трассы и гоблины. Его дух воспарил над этим миром, и он размышлял о великом, о вечном. Особенно этому способствовали плавные, ритмичные движения ладонью на большой и мягкой груди прелестного грудастого создания, женского пола. «Хорош придуриваться!» — рыкнул Роман. Меня кончат уже к вечеру, если я провалю задание. Какого хрена мы вообще нажрались?» «Да ты так-то не очень против был», — сосредоточенно лапая аппетитную грудь блондинки, отозвался Велес. «Да?» Роман рывком скинул с себя чужие и, кстати, очень, но просто очень симпатичные ножки и поднялся. «Ты же знал, что мне пиздец, если я утром не уеду. Леха, ну какого хуя? И что мне теперь делать? Вешаться?» «Да не ссы ты», — поморщившись, проворчал Велес. «Немного опоздаешь. Твой друг и тот самый гоблин не очухаются до полудня. И до вечера ехать все равно не смогут. Я их дымком попотчевал, который не только вырубает, но и парализует. Они и ходить нормально не смогут до вечера. Так что не парься». «Но ты сказал к утру очнуться». «Я тебе соврал», — мило улыбнулся Велес другу. «Ты счастлив?» «Какого?» «Рома!» — пискнула девушка, чьи ножки так грубо спихнули прочь. «Ромочка, иди ко мне! Пупсик!» «Захлопнись!» Натурально тигром зарычал Роман, чьи глаза медленно наливались кровью. «В любом случае нужно собрать то, что я должен забрать». «Ты в курсе, что именно ты должен взять у меня?» — равнодушно спросил Велес, привлекая к себе проснувшуюся блондинку. Та мило хлопала пушистыми ресницами и возбужденно дышала, чуть приоткрыв ротик. «Нет», — проворчал Роман, озираясь в поисках своей одежды. «По рангу не положено мне знать такие вещи». «Где, блядь, мои штаны?» «Сейчас, Ромочка, сейчас все найду». Тут же подскочила на ноги юная очаровашка с аппетитной попкой. «Куколка!» — игриво куснул блондинку за ухо, прошептал ей Велес. «Будь хорошей девочкой, найди вещички для дяди Велеса. Найдешь? Ладно?» «Да...» — очень эротично застонав, согласилась на полученное предложение сексапильная девица. «Ну, иди тогда». Велес подтолкнул ее и шлепнул по попке. Девочка хихикнула и принялась искать вещи, время от времени принимая такие шикарные позы, коих для поиска носков и другого тряпья совершенно не требовалось. Велес, блаженно улыбаясь, сие дело наблюдал с огромным интересом. Романа его сияющая физиономия бесила исключительно, так что когда они оба оделись и направились к выходу, он очень сильно напоминал рассерженного пса, готового порвать кого-нибудь на запчасти. «Уходите, мальчики?» — поинтересовались девицы, не потрудившиеся одеться. Остальные девушки еще спали, как и Толя милиционер. «Да», — произнес Велес, задержавшись. Он повернулся к девушкам, нацепив на лицо извиняющееся выражение и горестно развернул руками. «Мы бы с удовольствием остались и продолжили бы наш маленький праздник в вашем бесподобном обществе, леди. Но, увы, дела, не терпящие отлагательств». «Фи!» — девочки сморщили носики и поджали губки. По этому поводу Роман скрипанул зубами и открыл было рот, дабы указать на место сим девушкам, по его вполне обоснованным подозрениям, являющимися местными проститутками. «Роман, мой любезный друг, будь добр, прекрати скалиться», — очень по-доброму улыбаясь другу, сказал Велес. И, не меняя выражения лица и тона, добавил: «А то ведь ёбнув грызло, и ты вообще никуда, кроме реанимации, сегодня не попадешь». Роман скептически хмыкнул, намекая на то, что его тоже не пальцем делали, и вполне вероятно, что при попытке зацепить его в грызло, Велес сам может уехать в реанимацию. «Люба, солнышко мое, пойди сюда», — подозвал Велес блондинку, ослепительно лыбясь на пол лица. «Аки ван дам какой недоделанный». Обе девушки шагнули к нему. Подошла только одна, потому как вторая, заметив, что Велес смотрит на блондинку, недовольно впыркнула и, повернувшись прочь, медленным шагом покинула прихожую. При этом она вертела попкой так, что Роман всерьез задумался, а не остаться ли еще на часик 2-4-7. Блондинка подошла ближе, и Велес, обняв осиную талию красотки, нежно притянул ее к себе, обнял и поцеловал в шею. Блондинка глубоко вздохнула и страстно прижалась к мэру всем своим исключительно сексуальным организмом. «Люба, зайчик мой!» – прощебетал Велес необыкновенно мягким голосом, куснув девушку за ушко. Красавица счастливо сказала «Ах!» и прижалась своей внушительной передней частью к Велесу еще крепче. «Любенька, ангелочек, проследи за девочками. Пусть Толя когда очнется, они с ним поласковее будут. И к вечеру сопровождайте его, ладно?» Блондинка Люба кивнула, возбужденно дыша. Ладони Велеса плавно скользили по ее телу, и, кажется, от всех движений девушка возбуждалась все сильнее. «Если начнет хамить или плохо себя вести, позвони мне, я ему яйца оторву. Ну а теперь давай, закрывай за нами дверку». «Да». Когда они выходили в коридор, Роман оглянулся. Блондинка стояла в дверях, и ее осоловелые глазки затуманенным взором смотрели в одну точку. Когда они ушли, блондинка оклемалась и рассеянно, немного с грустью прошептала: «А я вообще-то Катя». «Так все-таки где мы сейчас?» – спросил Велеса товарищ, когда они спускались по лестнице. «В гостинице», – Велес кивком указал на резные деревянные перила. «У кордона называется. Я здесь комнату всегда держу на такой случай». «А бабы? Шлюхи?» «Ты ханжа и невежа, мой любезный друг Роман. Эти девушки вовсе не шлюхи. Они работают здесь, в этой гостинице». «Ага», — ехидно ухмыльнулся товарищ. «Горничными, да?» «Да, сис, блин, фантастиш». «Ну, горничными они тоже работают», — несколько сконфуженно ответил Велес. «Но основная их работа — ублажать клиента, желающего отдохнуть не только душой, но и телом». «Надеюсь, ничем венерическим они нас не наградили?» «Не боись, с некоторых пор именно эти пять красавиц оказывают сексуальные услуги только мэру сего чудесного городка и тем, кого он им порекомендует». Велес довольно улыбался, прямо-таки сиял. «Они, можно сказать, лично мои». «Сутенером заделался?» Не очень умело разыграв удивление, спросил Роман. «Не ожидал, брат, не ожидал. И давно ты пал так низко?» «Пошел в пизду». «С удовольствием, но попозже». Они спустились и теперь стояли в пустом, на большом, с шиком отделанном холле. За картонкой у стены скучал какой-то мужик. «Что за клоун? Это что за ливрея на нем?» «Это у них имидж такой», — Велес кивнул парню у конторки. Тот аж подпрыгнул, их заметив и рыболепно склонившись прямо на рабочем месте, рассыпался пожеланиями здоровья, успехом и того подобного. При этом он опасливо косился на помятого по случаю похмелья Романа. «Ты у него вчера хотел ливрею взять погонять?» «Да?» Роман этого не помнил, так что удивлен был искренне. «Не помню». «Хотел-хотел, даже порешить его пообещал, если тебе тут же на месте не выдадут такой же понтовый костюмчик, но с блестящими запонками». «Ты мне гонишь, брат». Роман густо покраснел. Он поспешил сменить тему, не без основания, опасаясь более подробного рассказа о его вчерашних художествах. «А чего мусор в хате делал? Ты что же, его с собой потащил? Нахрена? В смысле? Не помнишь?» Велес уже выходил через вращающиеся двери и теперь там остановился. Бросил недоверчивый взгляд через плечо. «Ты ж его в машине чуть не загрыз, когда он собирался в свой отдел ехать. Мне пообещал в лоб дать, если я буду и дальше прогонять твоего хорошего кореша Толяна. Ты его чуть ли не силой в гостиницу притащил». «А стриптиз мы смотреть ездили?» Он вообще надеялся на отрицательный ответ. «Ага», — Велес громко расхохотался. «Вот ты, братишка, отжарил там. Снял какую-то стриптизершу и поимел ее прямо на сцене, у всего честного народа на виду. Я так не ржал уже 5 лет. Правда, охране местной что-то не понравилось. Еле отбился, пока ты развлекался, блин. Я даже с трудом на ногах держался. Толям подсобил, а то бы сверкал я сейчас фингалами. Я ж тебе говорил, мужик он ничего. Гнида немного, но так, мужик ничего. Потом меня узнали, и охрана успокоилась, и даже милицию вызывать не стали. Роман предпочел оставить вопросы и больше о прошедшем дне не вспоминать. Велеса тоже попросил не вспоминать, нигде и никогда. У красноперых в корешах ходить – позор и презрение на всю жизнь. В отдельных случаях еще и лезвие в брюхо. Особенно в его случае. Роман хоть и не рядовой бык, но тем не менее все же именно бык, из тех, что реально пользуются редко и только в особых случаях. Но только это и отличало ангела рядовых бойцов организации. Мясо одно подороже, другое подешевле. Но все равно мясо, как любил выражаться поклонничек Шмидт. Если устранение босса было событием в рядах организации и требовало очень серьезных на то оснований, то рядового быка или ангела могли кончить просто, чтобы подстраховаться или замести следы. Когда они прибыли в здание мэрии, их встретил Кеша и рассеянно доложил, что в кабинете шефа лежат на полу вчерашние гости и истошно завывают уже второй час подряд. «Упс!» – почесав в затылке, пробормотал мэр. Совсем забыл о побочных эффектах. «О каких именно?» – угрюмо спросил его тогда Роман, помнивший, что об одном таком эффекте Велес сказать однажды уже позабыл. «Да ничего серьезного», — совершенно спокойно ответил Велес. «Ломота в суставах, мышечные спазмы, кровоизлияние в мозг. В общем, ничего страшного». Роман так и не понял, шутка это была или правда. «Ну, счастливо, брат», — произнес Роман, пожимая руку Велесу. «Пора». «Не торопись». Слева от друзей что-то громко звякнуло. Велес повернул голову к машине, сейчас стоявшей на обочине трассы. В открытый ее багажник два человека в шикарных пиджаках грузили какие-то коробки. Одну только что с силой ударили о борт авто. «Дюпель, осторожней, придурок! Испортишь эту хреновину, и от нас даже ботинок не останется!» «Извиняй, босс, случайно!» — ответил чрезмерно длинноногий парень, стройный, с большой головой, действительно здорово напоминавший дюпель, если стоял, вытянувшись в струну. Правда, на его погонялу больше повлияла все же фамилия, нежели внешность. «Гвоздевым», — дюпель был по батюшке. «Отойдем». Велес кивком указал на противоположную обочину пустынной трассы. Роман, пожав плечами, проследовал за ним. «Ты совсем ничего не знаешь о том, что тебе приготовили?» Подконвоировать этого додика имелся в виду смертник, сейчас вольготно развалившийся на заднем сиденье машины. Семейный какой-то катафалк. Не знаю названия. Длинный, уродливый, но вместительный. Потом, наверное, вернусь в Питер. «Не вернешься». Роман усмехнулся, но улыбка быстро пропала. Велес не шутил. С такой кирпичной Харри не шутит. Но иногда приносят похоронку. Этот додик должен устранить одного человека. Мой парень, Усяй, должен стать вторым номером, если первый не справится. Понимаешь, почему два ангела сопровождают этого додика на всем пути, а не только до моего скромного городишки? Потому что они поедут с додиком до конца, — чуть хрипотцой в голосе прошептал Роман. — Должны зачистить выжившего убийцу, либо закончить дело, если погорят оба номера. После дела только полный идиот оставит нас в живых. Думаю, вас решат пришить, когда вы закончите дело и явитесь на заранее сказанный адрес». Велес улыбнулся, будто говорил своему другу нечто веселое. «Когда все кончится, если ты будешь все еще жив, Рома, не вздумай сунуться на этот адрес. Не геройствуй, напарника оставь, свою шкуру спасай, рви когти сразу, затеряйся и как хочешь, но прорывайся сюда, я смогу тебя прикрыть. На крайняк спрячу так, что все решат, будто бы ты сдох. Там я тебе помочь ничем не смогу, самого зачистят». «Я понимаю», — Роман хмуро смотрел себе под ноги. «А твой человек?» Велес кинул взгляд на грузную фигуру Усяя, занявшего место водителя в машине и сейчас иногда отпускающего в сторонку грузчиков ехидные замечания и раздражающие Илонах советы. Усяй был его человеком, и он не желал терять своих людей, ни одного, даже самого бесполезного. Но таких, как Усяй, всегда можно было найти еще, и достаточно много. Роман стоит полусотни Усяю. Это если Рома спохмела, туго соображает и криво ходит. Если будет жив, когда придет время рвать когти, бери с собой. Если такой балласт будет угрожать твоей жизни, бросай не раздумывая. Можешь даже пришить его. Он просто мясо. Роман кивнул. Последние слова не доставили ему радости. Он сам ангел. Ведь тоже всего лишь мясо.